Чья правда, не разобрать. Но вполне возможно, погибнут души невинные. И все же надо идти, потому что, пытаясь спасти немногих, ведун рискует погибнуть сам. А тогда куда больше народа Умруну на закуску достанется. «Знак?» — удивленно переспросил Водяной и задумчиво побулькал. «Небогаты наши озера, но могу подыскать тебе и золотую вещицу, и камень красивый». «Да нет же!» — Середин выпрямился. «Дай мне такой знак, чтобы на болотах поняли, что я твой друг, чтобы не губили». «Нет такого знака, а слово скажу», — понял, наконец, старик. «Скажи им, что идешь от царя рыб пучеглазых. Они поймут. Вот только не все из тех, кто поймет, твоими друзьями станут. Иные изгубить тебя постараются, если поймут, что мне тем досадят». «Понял», — кивнул Середин. «Хорошо, старик, я дойду до источника. Но что там делать? Почему древние силы у ключа с мертвой водой стража не поставили?» «Потому что слабее она, я так думаю», — неуверенно предположил Водяной. «Как чародея от источника отлучить, мне неведомо. Я ведь только слышал о том ключе, а никогда не видал. Может, там и есть кто из моих сородичей, но мнится мне, извел их давно Умрун. Придумаю сам что-нибудь». «Что-нибудь», — передразнил Олег. «Ладно, схожу и посмотрю. Еще что-нибудь толковое скажешь?» «А больше ничего не припомнил», — вздохнул старик. «Иди тепереча. К рассвету с озер на болото выйдешь. В моих владениях не остерегайся. Я послал уж предупредить о человеке. На болото постарайся до темноты пройти, иначе... Прощай, ведун». «Прощай!» Олег зашагал прочь, продвигаясь по лабиринту озер к северу. Идти оказалось легче, чем он думал. Рядом плыли лоскотухи, восклицаниями привлекавшие его внимание, если ведун выбирал не самый быстрый путь. Поначалу Олег попробовал считать озера, но, вступив в лес и оказавшись в полной темноте, бросил это занятие. Деревья-то росли прямо из воды, то ютились на берегах, корнями сплетая мостики. Кто-то был там в ветвях, кто-то следил за ведуном голодными злыми глазами, но напасть побоялся. Середин предположил, что это леший, которому не нравится власть водного народца в принадлежащих ему по праву владениях, а потому и их приятель — человек. Русалки тихо пели свои песни, похожие одна на другую. Покрикивали ночные птицы. Как ни странно, этот путь дал ведуну больше отдыха, чем такое же время, проведенное в постели. Впервые за последние дни он оказался, если и не среди друзей, то уж точно не среди врагов. А еще имелась, пусть смутная, но цель, к которой он приближался с каждым шагом. К словам Водяного «к рассвету доберешься до болот» Олег отнесся как к некоторому преувеличению. Уж очень быстро он двигался. А ночь только еще начиналась. Но час проходил за часом, а озера все не кончались. Поневоле ведун проникся куда большим уважением к пузатому старику. Царство у него было немаленькое. Поэтому, видимо, чародейка и не смела пока предъявлять ему свои претензии, утверждать себя здесь в качестве старшего зла. Олег представил себе, как Асфирь сейчас мечется по деревне, по синнику вдоль дороги, ожидая скорого появления ведуна. До рассвета она в погоню не пустится, зато потом оборотни бросятся по следу, волки, скорее всего, тоже. Однако болотная нечисть не боится солнечных лучей, и на своей территории отнесется к любому пришельцу, как к врагу. Но ведь Борис говорил, что сбежавшую Марью на болотах нашли, — вспомнил ведун. Почему же местная нечисть ее выпустила? Или не успела далеко забраться беглянка? Как бы ни было у болотных тварей страха перед Умруном, тогда придется туго. Эти мысли немного охладили пыл Олега, вернули его к действительности. Как ни крути, а он отправился на затерянные в лесах болота один, не имея ничего, кроме своей головы и сабли. Это само по себе дело не шуточное, а учитывая также и погоню на хвосте, рискованные вдвойне. «Далеко ли еще электрическая сила?» — крикнул он лоскотухом, перепрыгивая узкую протоку. «Недалече!» — хором ответили озерные девы. «Да рассвет еще далеко. Батюшка наказала тебе заботиться, не пустим ночью в болото». «Я сам о себе позабочусь, кровососки. Скажите только, когда власть вашего батюшки кончится?» Под ногами вскоре началась топкая земля. Лес поредел. Еще немного и лоскотухи запели в последний раз. «Прощай, враг наш ведун, не увидим тебя более. Ночью на болото уходишь, смерть тебе». «Раскаркались!» — хмыкнул Олег, останавливаясь. С севера тянуло запахом гнили. Болота начинались прямо здесь. Если бы не ночь, то ведун, наверное, видел бы сейчас перед собой заросшее камышом и мелколесьем пространство озера, сплошь покрытое ряской. Водяной народ не может иметь дружбы с болотным, воюют их стихии. «Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы не дверьми, из двора не воротами, мышьей норой собачьей тропой окладным бревном», не спеша начал шепотом наговаривать ведун. «Выйду на широкополис, спущусь под крутую гору, войду в темный лес. В лесу спит дед, в меха одет. Белки его укрывают, сойки его поят, кроты орешки приносят. Проснись, дед, в меха одет. Дай мне хитрость лисью, силу медвежью, ловкость кунью, глаза кошачьи, уши волчьи». Словесная формула отняла немного энергии. Но после прогулки по озерам Середин чувствовал себя посвежевшим, сумел даже заставить себя не думать о Раде. «Ну, вперед!» — приказал он сам себе и продолжил путь, поглядывая на пляшущие впереди болотные огоньки.